Глава 22. Многокилометровые стальные цепочки из автомобилей лениво ползли по восьмиполосному шоссе, изредка пересекаясь меж собой и соединяясь с более мелкими, выныривающими с второстепенных трасс. Все они стремились вперед с единой целью – достичь терминала авиасообщений, высадить своих пассажиров под знаком «Остановка запрещена», порождая очередной затор, и затем вернуться обратно в город или же застыть на одной из платных парковок, дожидаясь возвращения хозяев. Иногда над ними проносились серебристые капельки аэрокаров. Слишком быстро, чтобы рассмотреть, но достаточно, чтобы завидовать. С солидным рокотом прочерчивали линии в небе самолеты, вызывая тревогу и желание взглянуть на часы, как бы не опоздать. Среди привычной картины пробки выделялась одинокая фигура старика, целеустремленно вышагивающего к намеченной цели прямо посреди еле-еле движущихся машин. Живая натура Роберта Балмера требовала действий и не могла смириться с терпеливым ожиданием своей очереди, пусть даже сидя в лимузине. Кроме характера, в желании двигаться вперед была и соревновательная нота. Старик пытался опередить не только пробку, но и неторопливую машину государственного правосудия. Друг пророчил несколько часов форы, но кто знает, как оно будет в действительности. Быть может, сэкономленные быстрым шагом секунды окажутся решающими. В любом случае он сможет сказать, что сделал все от него зависящее для победы. Роберт не боялся ложного обвинения, примерно представляя источник своих неприятностей. Хороший адвокат решит все вопросы. Он остерегался промежутка времени между задержанием и прибытием квалифицированной юридической помощи. Эти часы придется провести в камере, а значит, у него изымут таблетки. Как итог, риск гибели, помноженный на характер соседей. Вызывать же адвоката сразу он не торопился. Зачем, если через час он уже будет в небе над соседним государством? Кстати, о таблетках. Роберт, продолжая двигаться, выщелкнул еще одну штуку из блистера, подхватил пластиковую бутылку с водой из руки, высунутой из окошка автомобиля справа, и запил под возмущенный вопль сзади. Бутылка была вложена в очередную высунутую руку. За спиной неловко поблагодарили. Здание терминала напоминало разворошенный муравейник. Всюду сновали сотни людей, ворочая багажом, шествуя без поклажи, отправляясь в другие страны и прибывая на родину. Роберт даже замешкался на секунду, сверяясь с собственной памятью об этом месте. Слишком многое изменилось с прошлого визита. Шагнул вправо, потоптался на месте и все-таки пошел левее, влившись в толпу, двигавшуюся с автобусных остановок. Из людского потока удалось вынырнуть, только войдя внутрь здания. Большие баулы попутчиков затрудняли маневр. Балмер остановился возле одной из колонн, чтобы закинуть еще одну таблетку, и тут же с досадой заметил внимание со стороны. Небольшая группа молодых людей уже целеустремленно двигалась в его сторону. Весь опыт старика подсказывал, что это явно не доброхоты или народная дружина. Пустые глаза, уверенные движения, яркие коробки с фирменными наименованиями в руках – все говорило о том, что сейчас одинокого немощного старика будут разводить. Добычей Роберт выглядел знатной. Богато одетый, явно при деньгах, зашел в здание один, а значит, спешит на рейс и жаловаться не будет. Балмер зашагал навстречу, приветливо улыбаясь. «Мы представляем крупную торговую компанию», — затараторила девушка, вручая старику металлический под старину чайник, слегка приплюснутый с длинным носиком и массивной пластиковой ручкой, украшенной кнопочкой включения. Остальные из группы разводил взяли старика в коробочку, препятствуя отступлению, но Роберт даже не подумал останавливаться, отчего вся компания зашагала рядом с ним. «Абсолютно бесплатно вы получаете этот замечательный чайник, а еще миксер», — продолжала вдохновенно вещать девушка, пытаясь корпусом остановить Балмера. Не тут-то было. Старик шел ледоколом, впрочем, продолжая удерживать чайник в руках. «Спасибо!» — коротко отреагировал Роберт и резким движением вошел против течения толпы явных интуристов. Маневр удался отлично. Компания дарителей со своими коробками моментально завязла, отступила назад и попыталась обогнуть толпу кругом. Пока они выполняли свои маневры и даже что-то кричали вслед, старик уже вступил на эскалатор, прижимая левую руку. рукой чайник. Стойка регистрации смотрелась финишной отметкой с красной лентой победителя перед ней. Даже улыбка девушки за стойкой воспринималась по-особенному, словно предназначалась только ему. Роберт протянул посадочный талон, документы и мазнул взглядом вокруг. Преследователей не было, правоохранители держались спокойно и не торопились арестовывать налетчика. «Сожалеем, но ваша виза аннулирована». Приговором прозвучал грустный голос девушки. «Как аннулировано?» Мир вокруг слегка покачнулся, вздрогнув от тяжести разрушенных планов. «Проверьте, пожалуйста, еще раз!» Роберт навалился на стойку грудью, поставил чайник и оперся на него левой рукой. «Увы, но все верно», — сопереживая, покачала головой девушка. «Вы можете сдать ваш билет, деньги вернутся на карточку в течение 3 дней». «Так-так», — принялся просчитывать варианты Балмер. «Еще международные рейсы в интервале 2 часов есть?» «Есть», — сотрудница вернула улыбку на лицо, что-то вбивая в терминал. «Нидерланды вас устроят?» «Безусловно», — выдавил из себя улыбку Роберт, пытаясь побороть тоскливое предчувствие. «Аннулирование визы — это не шутки». Предчувствие его не подвело. «Сожалею, но вам запрещен въезд», — нахмурилась девушка и вбила еще несколько команд. «Во все страны антитеррористического блока». «То есть просто во все страны», — продолжил за нее Роберт и тяжело задышал. «Неужели его враги настолько могущественны?» «Вам плохо?» — участливо спросил регистратор. «Может быть, воды?» «Да, пожалуйста», — Роберт, сам того не заметив, двинул вперед чайник. «А можно сообщить причину блокировки? Честно говоря, я ничего не понимаю». «Сейчас распечатаю», — нехотя кивнула девушка, принимая чайник с выражением опаски на лице. Старик превратился в ее глазах из драгоценного клиента в подозрительного типа с заскоком. Вскоре Роберт сидел за одним из столиков зала ожидания, задумчиво уставившись в красный индикатор кнопки включения. Чайник дымил горячим паром, урчал кипящей водой и выщелкивал кнопку, пока старик вновь на нее не нажимал. В левой руке он мял сложенный лист бумаги с нелепым обвинением, превращая синтетический лист в маленький комочек. Мысли о том, что делать дальше, носили неприятный и затратный характер. Следовало укрыться где-нибудь, переждать несколько дней, но с возрастом Роберт растерял знакомых, способных приютить его, а озадачивать друга во второй раз ему очень не хотелось. Тот и так сделал для него очень много, и просить его снова означало показать свою несостоятельность, что било по самомнению и имиджу. Обратно домой или к родственникам нельзя. Там будут искать в первую очередь. Гостиницы, отели и хостелы сообщают данные о постояльцах, а съем жилья по объявлениям тот еще тотализатор. Можно было бы просто вызвать адвоката и пойти в отделение самому, но такого варианта хотелось избежать гораздо сильнее, чем даже повторного звонка другу. Рядом остановились. Сложно объяснить иначе неожиданный обрыв звука близких шагов рядом с собой, даже когда не обращаешь на мир внимания. «Да, это он украл!» — голос молодого парня отозвался ощущением зубной боли. Роберт повернул голову и посмотрел снизу вверх на колоритную пару из 2 мужчин. Первого он узнал сразу, один из представителей дарителей техники. Второй — полноватый господин при погонах и в форменной фуражке. «Простите, что?» — прикинулся плохо слышащим Роберт и слегка повернул голову, словно подставляя ухо. «Чайник у меня украл!» — ткнули в него пальцем. «Но это мой чайник!» — возмутился старик, апеллируя к служителю закона. «Документы на технику предъявите!» — пробубнил служитель закона строгим голосом. «Это же чайник! Еще скажите, что у него документы есть!» — всплеснул руками Роберт и аристократическим жестом повел руку в сторону парня. «Из какого это времени я должен доказывать свою невиновность?» Мужчина в форме слегка завис и строго посмотрел на спутника. «Ну, я же его точно описал», — неуверенно произнес тот. «И что же тогда внутри чайника?» — едко спросил Роберт. Парень глянул на порог из носика и нацепил нагловатую улыбку. «Горячая вода». «А вот и нет, там джин!» — жестом фокусника старик указал на чайник. «Да какой джин?» – не выдержал даритель и дернул рукой к чайнику. Роберт неуловимым жестом передвинул чайник, отчего ладонь парня впечаталась прямо в нагретую поверхность. С воплем потерпевший отдернул пятерню назад и затряс в воздухе. «Джин гнявается», – солидно сообщил Балмер второму. «Кончай концерт, забирай реквизиты, тащи его уже!» — не выдержал парень, обнажая истинную форму сотрудничества со служивым спутником. «Подождите!» — старик опередил движение угрюмого мужика и поднял руки перед собой, словно сдаваясь. «Одну минуту, мне надо спросить совета у Джина!» Человек в форме от удивления замешкался. Роберт ловко достал кошелек из внутреннего кармана и открыл отдел с визитками. «Только надо решить, кого из джинов спрашивать!» — заворчал он под нос, выкладывая яркие, с золотым и серебряным тиснением украшенные голограммами и гербами визитки перед собой, словно пасьянс. Правоохранитель заинтересованно подался чуть вперед, чтобы различить содержимое пластиковых прямоугольников, и мгновенно почувствовал, как шевелятся, причем сидея, волосы под фуражкой. Тело само приняло стойку смирно, а затем выполнило прием «захват правонарушителя с надеванием наручников» настоящим рядом пареньке. «Простите за беспокойство», — мертвым голосом произнес мужчина, игнорируя вопли задержанного, и потащил его за собой, чеканя строевой шаг. Роберт проводил подельников взглядом, хмыкнул и принялся очень аккуратно собирать визитки обратно, стараясь не погнуть уголки. Все-таки в свое время 2000 выложил за их напечатание. Сложив все обратно, Балмер еще раз вздохнул. Решение главной проблемы терялось в дымке неизвестности. Хотя, что значит «ему негде укрыться»? Ради чего он вообще предпринял визит в Москву? Ради семьи и близких людей? Так почему бы и им тоже не помочь старику? Роберт почувствовал волну силы и уверенности, поднялся с места и зашагал обратно к стойке. «Билеты на Петербург есть?» — спросил он, уже чувствуя возвращение белой полосы в жизни. «Да», — завороженно кивнула девушка под уверенным взглядом. У него не было адреса Тасии. Он не знал даже, в каком районе города она живет, но разве это когда-то его останавливало? Перелет уложился в окно свободы. Никто не одернул Роберта на высадке. Никто не спросил документы, когда он шел по Пулково. Он успел. Найти в незнакомом городе вирт-салон оказалось невеликой проблемой. Далеко не все могли позволить себе покупку капсулы погружения. Роберт выбрал один из салонов в центральной части города и щедро оплатил персональную комнату, благо догадался снять наличные еще в Москве. Мир виртуальности встретил позабытым двором таверны на краю города, в которой они сохранились когда-то очень давно, 2 или 3 недели назад. Роберт, а теперь уже Эбер, с удовольствием вдохнул чистый воздух несуществующего мира, подвигал здоровыми руками и ногами без единой нотки боли и признаков старости и даже подпрыгнул на месте от избытка чувств. Сзади в плечо толкнулось что-то теплое. Гном обернулся и с удовольствием обнял морду своего единорога, неведомо как оказавшегося тут. Тут же моргнул значок игровой почты. К его удивлению, администрация игры приносила свои извинения и возвращала ему питомца. Интересно, куда тот сумел влезть? Впрочем, не у единорога же спрашивать. «Ждал меня, родной!» — по-доброму прошептал Эбер, протягивая гордому животному кубик сахара. Единорог отреагировал на кубик с изрядной долей скепсиса, принюхался, а затем слизнул одним движением, посмаковал и ткнулся мордой в ладонь, требуя еще. «Сладкояшка», — прокомментировал гном и скормил еще кусочек. Вместе они двинулись к дому шерифа. Вернее, гном шел вполне ходко, а вот единорог изрядно сомневался, стоит ли туда идти. Память о драконе никуда не делась. В секунду нерешительности Эбер скармливал еще один кубик. Вернее, клал его на ладони, быстро шагал вперед, убирая ладошку из-под прицела единорога, так как иначе гордое животное лишь вяло плелось, предчувствуя очередную малоприятную встречу. Путь шел по одному из длинных переулков навстречу яркому солнцу, слепящему глаза, когда впереди мелькнуло что-то большое и яркое. Эбер остановился, приставил ладонь к глазам, вгляделся и автоматически сделал шаг назад. Впереди, в ореоле солнечного света, мерно вышагивал огромный зеленый йорк с двумя ярко-рыжими птицами на плечах. Перья, украшавшие хищно воздетые крылья, смотрелись плюмажем индейца-охотника, вышедшего на тропу войны за скальпами своих врагов. Посредине проулка взвыл ветер и медленно перекатил два пыльных комка из края в край. Гном зацепился за круп единорога и попытался залезть вверх. Животное отступило вбок, и осуждающе посмотрело на него сверху вниз, явно не собираясь становиться ездовым для тяжелого низкорослого всадника. «А из тебя он сошьет ботинки!» — пригрозил ему Эбер, ткнув в сторону приближающегося орка. «А из рога выточит кубок для браги!» Единорог впечатлился услышанным и сам встал на колени, помогая хозяину взгромоздиться на себя. «Получено достижение. Первый дварф в мире, оседлавший эльфийского единорога королевских кровей. Открыт уникальный квест «Рука и сердце принцессы». «Да и великая гора с ней вывози лошадка!» — прокомментировал гном и вцепился руками в гриву. Единорог мигом рванул обратно, оставляя далеко позади место встречи с орком. Сам же вол с досадой покачал головой, наблюдая, как оседает поднятая копытами пыль. Он уже который раз пытался поблагодарить гнома за чудесных питомцев, но никак не мог с ним нормально поговорить.